Проект «Свит. Сказки для взрослых и детей» представляет. Сергей Коколов. «Привычные вещи». Читает Олег Шубин. Эпиграф. «Все закончилось. Ничто никогда не заканчивается. У меня одна просьба. Обещай, что выполнишь». «Обещаю. Когда начнется, никаких врачей, никаких скорых. Просто держи меня за руку». Из кинофильма «Метод». «Налей мне побольше одеяла. Холодно», — попросила Аня. Я налил с горкой. Аня тотчас блаженно сомкнула глаза. Наблюдая, как она причудливо барахтается во сне, словно золотая рыбка на волнах, я мысленно плыл рядом с нею. В последнее время я совсем не сплю. Аня — другое тело. Раньше думалось, мы одно целое. Оказывается, нет. Во мне нет и капли Ани. Интересно, а в ней меня? Мы связаны на каком-то надтельном уровне. Когда она рядом, бьются, хлопают, крылья легкие, усиленно гоняя кровь по большому и малому кругу. Сердце, к слову, не гоняет кровь. Оно лишь клапан. Всю свою бессознательную жизнь я ловил себя на мысли, что мыслимо не одинок, пока не появилась Аня. Встретив ее, я сказал, что она женщина кто? «Что?» — спросила она. Я присказал, не что, а кто. Аня произнесла, «Ты заставляешь мою голову биться чаще». Надутые легкими сосудики на ее висках заметно пульсировали. Мне захотелось прикоснуться губами к одному из них. Я потянулся, но Аня отстранилась. Даже нет, не отстранилась, скукожилась. Поцелуй завис в воздухе. Аня накинула на него перчатку и спрятала в карман. «Вчера, — сказала она, — я слушала деревья. Они спрашивали друг друга, как мы живем без корней». «У меня-то корни есть», — возразил я. «Покажи», — потребовала Аня. Достав плеер, я нашел нужную композицию и нажал «Воспроизведение». Зазвучал голос прабабушки. Она рассказывала сказку. Мне тогда было 4 года. «Деревья и не знают, что корни звучат», — произнесла Аня, улыбнувшись впервые с момента встречи. «У меня нет корней», — продолжила она. «Умру, никто и не вспомнит, что была». «Я вспомню», — пообещал я. Аня достала из кармана поцелуй, положила на ладонь, подула на нее, произнесла: «Будешь как великий вспоминатель». «Великий кто?» — не понял я. «Некто вспоминатель, как великий нехочух в мультике про». «В русском языке нет после слогов», — заметил я. «Так хочется, чтобы были после слоги, после меняги и после тебяги», — сказала Аня, «что великий нехочуха пережует и выплюнет». Белый и черный шли рядом. Черный чеканил шаг по хрустящему снегу. Белый едва поспевал за ним. «Куда ты спешишь?» — спросил Белый. Черный сперва не удостоил его вниманием, затем вдруг резко остановился, так что Белый пролетел несколько шагов вперед, прежде чем застыть на месте. «Смешно!» — подосадовал Белый. Черный ухмыльнулся. «Явимся во сне?» — спросил он. Белый засомневался было, достойно ли, затем махнул рукой, во сне, мол, и произнес: «Постучаться бы так, сказать: здравствуйте, это мы. Не ждали? А это мы. К счастью, в жизни каждого человека наступает миг, когда мы приходим». «Почему к счастью?» «Потому что счастье — это забвение. Я — белое. Он, — белый показал на черного, — черное. Ах, вы не понимаете, что такое белое и черное забвение? Не все ли равно, — спрашиваете? А что такое воспоминания, знаете? Белые, черные». «Серые еще», — заметил черный, затем цыкнул. «Заткнись!» В шаге от них бежала собака. Остановилась, втянула носом воздух, скульнула, понеслась со всех ног. «Напугал животное», — посетовал черный. «Постучаться бы, говоришь. А они не откроют. Никто не откроет. А если и откроют, то на порог не пустят, а то и пихнут с лестницы. Поэтому мы уж так, без стука». «Я всегда стучу», — не согласился Белый. «Подхожу к двери, легонечко костяшками пальцев, тук-тук, и жду». «Открывают?» — с издевкой поинтересовался черный. «Нет, но мне тоже. Я с ноги дверь распахиваю иногда вместе с задверным жителем. — Тоже распахиваешь? — спросил Белый. — Кого? — не понял Черный. — Жителя. Черный не улыбнулся. Около двух легонько постучали, даже не постучали, поскребли об обивку двери. Часовая кукушка вылетела из гнезда, произнесла «ку» и, повиснув на пружине, замолкла. Нули времени вытекли из циферблата, раскатились по полу, десятка превратилась в единицу, барабанные палочки, 11, заколотили по. Подойдя к входной двери, я негромко приоткрыл ее, затем, когда в проем во весь голос ворвалась вьюга, распахнул на полную, пригласил «проходите». Черные и белые прошли по сторонам от меня, невидимые, неслышные, обдали холодом. Белый изобразил Иисуса, приколоченного к стене, высунул язык. Черный вогнал в его запястье невидимые гвозди, после чего приблизился к купающейся в волнах сна Ане, прислонил ладонь к ее лбу. «Градусов 38», — произнес Черный. Выпил чарку Аниного жара, причмокнул, убрался захмелевший со лба. «Не все тебе 40», — поддел Белый. «Разбудим? Пусть попрыгает на полусонных». «Полусогнутых», — поправил Черный, доставил из кармана обрывок облака, оторвал от него частичку, свернул самокрутку, запарил, протянул остаток Белому. «Будешь?» Белый отлепился от стены, взял облако, вгрызся в него лицом, вдохнул верхний воздух. Несуществующие легкие развернулись, заработали глубоко и редко. «Кайф!» — прошептал он. «Но-но!» — прервал его Черный. «Не погань момент!» Белый скользнул к человеку, заглянул внутрь зрачков. «Глянь!» — произнес он. «Чего понаписано?» «Серое?» — спросил Черный. «Сплошняком! Есть отдельные просветления потемнения. А так?» «Жаль, Серый не с нами. Его клиент». Вошедшие растворились в воздухе комнаты. Сколько их было? Включив лазерную указку, я обшарил ею комнату. Никого, по крайней мере, зримого, не было. «Эй!» — позвал я. «Вы здесь?» Слепая, глупая уверенность, что некто просочился мимо меня в комнату, когда я открыл дверь, улетучилась. Аня застонала во сне. Подойдя, я положил ладонь ей на лоб. У Ани был жар. «С чего? С чего ты решил, что за ней придут? С чего ты взял, что за ней придут именно сегодня? Где доказательства, что они здесь?» Внезапно я почувствовал прохладное прикосновение к руке. Представилось страшное. Ани нет. Ни сегодня, ни завтра, ни даже вчера, когда она была. Я упал перед ней на колени, взял ее руку и, не обращаясь ни к кому, зашептал. «Не надо, слышите, только не она. Что вам, мало? 6 миллиардов мало. Берите любую, любого. Или у вас разнарядка? Разнарядка на мою Аню. Мою Аню. Слышите?» Черные и белые затаили несуществующее дыхание, поднялись к потолку, отчего человеческая фигурка стала казаться меньше. Они внимали. «Слышите?» Человек прижал Анину ладонь к губам, продолжил. «Почему? Почему она? Господи!» Он неумело перекрестился, вызвав недоумение Белого. «Спаси и сохрани! Да светится имя Твое! Аминь! Господи, отведи! Если ты заберешь Аню, если... Ну, ты ведь не заберешь! Они не заберут! Господи!» «Почему Бог должен всех слышать?» — послал мысленный сигнал Черный Белому. «Если ты заберешь Аню, я прокляну! Тебя! Всех! Слышишь? А хочешь, в церковь схожу, свечку поставлю? 20 поставлю! За здравие! Господи, отведи!» «Господи, помоги! Господи, прокляну!» — ответил Белый Черному. «Ей всего 30, не 60, даже не 40. Слышишь? Почему она? Не верю, что так надо. Слышишь? Кому надо? Тебе? Мне? Кому? Почему она? Просто объясни, я хочу знать». «Почему не она?» — мысленно поинтересовался Белый. Человек, словно услышав, поднялся с колен, прошелся вдоль комнаты, развернулся, направился к стене. «Почему не она? В самом деле, почему? 30 лет? Умирают и раньше, но...» Человек застыл в поисках «но». «Заморозить его?» — пошутил Черный. «Ответов нет», — ответил Белый. «Ответов никогда не бывает». «Почему не она?» «И все. Тупик, безысходность. Некуда дальше грести». «Но», — продолжил человек, — «она не сказала главное. Такое, что непременно, обязательно должна сказать. Иначе она сама не имеет смысла. Ее жизнь, ее все бессмысленно. Я ей не сказал. Слышите?» Человек проглотил вдох и скороговоркой выпалил. «Когда умерла мама, я тоже не успел ей сказать. Пришел, чтобы сказать, а ее уже нет. И она, говорят, под капельницами, в маске, очнулась, что-то говорила, но ее не могли услышать. Не хочу так снова». «Пусть скажут?» — спросил Белый. Черный утвердительно махнул рукой. Аня открыла глаза. «Холодно», — прошептала она. «Слышишь, как холодно?» Я прислушался, но, не расслышав холод, опустился перед ней. «Ань, ты что-то хотела сказать? Важное что-то?» «Я?» «Важное, Аня, как будто в последний раз. Хотя, давай я скажу. Я — это ты, понимаешь, Аня? Ты. Без тебя уже не я». Аня подняла руку, провела ладонью по моим волосам, улыбнулась. «Как ты можешь быть я? Вот она я, вот ты. Легкие, сердце, у меня свои, у тебя свои. Думаю я не так, как ты. Живу не так. Почему ты — это я? Вот уйду, никто и не вспомнит. Даже ты. Мир ни капельки не изменится». «Аня, не то. Скажи, что ты хотела сказать, но так и не сказала». Аня опустила обессилевшую руку. «Налей мне еще чуточку одеяла. Очень холодно», — попросила она, проваливаясь в сон. «Заполняй, чего тянуть», — сказал Черный. Белый достал из кармана карандаш, послюнявил, выписал в воздухе несколько строчек, остановился, задумался. «Что еще?» «Про отсрочку писать?» «Нахрена?» — ответил Черный. «Не сказал он главное, видите ли?» «А что? Что главное? Что такого он должен был сказать, чтобы отсрочить?» «Ты — это я!» «Тьфу!» — лирика, сантименты. «А есть слова, чтобы отсрочить?» — спросил Белый. «Есть!» — ответил Черный уверенно. «Только не у таких, как они. Живут всю жизнь, обжираются, трахаются, а боги вспоминают по случаю нерадостному чаще, чем в Рождество или Пасху, а все туда же. Нет у таких, как они, слов. Даже прав на слова нет». «Аня тоже не угадала», — заметил Белый. «В том, что мир не изменится». «Изменится, еще как. Мир как картина. Если на нее водой из чернильницы плеснуть, высохнет. И вроде та же, а глядишь, тут краска поехала, здесь холст проелся». Белый открыл портмоне, вытряхнул из отделения для мелочи крошки, подул на всякий случай, сложил Аню вчетверо, затем еще и еще раз. «Сильно не сминай, не развернешь потом», — посоветовал Черный. Белый прислушался, развернул последнее сложенное, разгладил Аню по складке, убрал в отделение для мелочи. «Пошли», — обратился он к Черному. Вышли они, как и вошли, через дверь. Человек держал руку девушки, продолжая искать нужные слова. Слов не было. Аня ушла. Мир заволокло белым. «Нальешь мне чуть-чуть одеяло?» Я налил. Она уплывала в четыре стороны сна. Привычные вещи сорвались с числов нули. Часы возвестили кукушкой всему хана. Гоняли кровь легкие. Сердце — лишь клапан для... За ней приходили черный и белый, и я чай с ними пил. Бла-бла, — говорил, — ля-ля. И черный, и белый, заболтанные, ушли. Всю ночь я смотрел на реки русых волос, песок ее дней стекал по щекам, пескарь я плескался в песках ее дней, в них врос всем телом и плавниками, и вот январь. Ей холодно. Холод — предвестник ее самой. И черный с белым по снегу идут за ней. Она говорит: «Ты всенощно, вседенно мой, укрой меня от, налей мне тепла, налей». Я наливаю ей озеро одеял. Она уплывает от. после слогов ее, нет, от после ее меняк, так холодом веет, что белый глядит с высот, а черный снизов, стремясь проломить меня.